Гарри Поттер. Пространственный маг. Глава 1. Письмо. В поместье молодой и красивый мужчина читал книгу, сидя на стуле рядом с камином. Этому молодому человеку на вид было лет 20, и у него было очень красивое лицо. Он был высоким, около 180 см, с черными волосами и голубыми глазами. У него было угловатое лицо. Если быть точным, у него было лицо, которое вызывало доверие у окружающих. Глаза этого молодого человека выдавали доброту. Глубоко в его глазах было ужасающее спокойствие, спокойствие, граничащее с безразличием ко всему и вся, даже к человеческим жизням. Пока молодой человек читал, он вдруг поднял голову и посмотрел в окно. Там он увидел сову в нескольких метрах от себя, мчащуюся в его направлении. Он махнул рукой, и окно открылось. Через несколько секунд сова влетела в уютную комнату с письмом во рту. Молодой человек щелкнул пальцами, и на столе, на расстоянии вытянутой руки от него, появилось несколько кусочков хлеба. Пока сова наедалась, молодой человек вскрыл письмо. «Дорогой мистер Эдвард Боунс, мы рады сообщить вам, что вы прошли первый экзамен для становления профессором школы чародейства и волшебства Хогвартс. Однако для принятия окончательного решения необходимо провести заключительное собеседование с директором школы. Собеседование состоится через 3 дня, 7 июля 1991 года. Пожалуйста, отправьте ответ с указанием вашего присутствия в указанную дату. Искренне ваша, профессор Минерва МакГонагалл, заместитель директора». Эдвард вздохнул, увидев это письмо. Прошло более 17 лет с тех пор, как он переселился в этот мир. В то время ему было всего 6 лет. Пройдя через шок и скорбь, связанные с его смертью и реинкарнацией, он быстро обнаружил, что находится в мире Гарри Поттера. К счастью для него, момент, когда он переселился, был также моментом, когда его магическая сила взбунтовалась. Однако вскоре он узнал, что родился более чем за 17 лет до начала истории Гарри. Эдвард был очень доволен этим фактом, так как это означало, что у него было достаточно времени, чтобы окрепнуть. Конечно, это было бы, если бы он смог пережить первую магическую войну, будучи 6-летним малышом. Сделав короткий шаг в сторону переулка памяти, Эдвард достал перо, чтобы ответить. Как только сова закончила есть, Эдвард положил письмо ей в клюв и посмотрел, как она улетает. 3 дня спустя Эдвард надел магловский костюм, который сам сшил для себя, и накинул плащ. Затем он мгновенно трансгрессировал из своего дома и появился в косом переулке. Прогуливаясь по многолюдному переулку, Эдвард наблюдал за множеством людей, входивших и выходивших из разных магазинов. Его глаза на мгновение остановились на 2 конкретных детях. У каждого из них к запястьям был прикреплен странный предмет. Эти 2 детей клали карту на предмет, который держали в руке, после чего появлялись разные виды монстров после того, как каждый из них по очереди разыгрывал карты. То, во что играли эти дети, на самом деле было дуэльными картами Югио, изобретенными самим Эдвардом. Игра стала широко популярной в мире волшебников как среди детей, так и среди взрослых. Официальные соревнования уже проводились, и даже 2 года назад состоялись международные. Бросив лишь беглый взгляд на этих детей, Эдвард направился в один из своих магазинов. Однако, прежде чем он смог войти, он столкнулся с женщиной, которая выходила из магазина. Женщина коротко взглянула на него, прежде чем громко закричать: «Вы Эдвард Боунс?» Крик был таким громким, что все люди вокруг остановились, чтобы оглядеться. Затем все они пришли в восторг, увидев его. Женщина начала быстро говорить: «Это действительно вы. Я не могу поверить, что встретила Эдварда Боунса, лауреата медали за магические заслуги, за то, что он был одним из самых выдающихся выпускников Хогвартса, лауреата премии Барнабуса Финкли за исключительное заклинание в возрасте 14 лет, получившего золотую медаль за новаторский вклад в Международную алхимическую конференцию в Каире. Вы также самый молодой получатель ордена Мерлина первой степени, самый молодой человек, получивший звание великого алхимика. Многие люди говорили, что вы станете следующим Дамблдором, если не более могущественным, чем он. О, борода Мерлина, не говоря уже о ваших достижениях как зельевара. От имени женщин всего мира я хотела бы поблагодарить вас за зелье нестарения. Если бы только эффект длился более 6 часов, мадам, вам нужно успокоиться», — ответил Эдвард, тайно вздыхая. Если бы он знал, что это произойдет, он бы использовал что-то другое вместо летучего пороха. «О, мне очень жаль. Мои дети часто говорят, что я слишком много говорю. Говоря о моих детях, они все нашли вашу карточку из шоколадной лягушки, даже мой муж делает то же самое. Подождите, мой муж здесь и хотел бы с вами познакомиться. Кроме того, у него с собой фотоаппарат. Вы не возражаете, если мы сфотографируемся вместе? Женщина не стала дожидаться ответа Эдварда, и как можно быстрее побежала в магазин и чуть позже вернулась с мужем. На глазах у бесчисленного множества людей, Эдвард должен был сфотографироваться с женщиной и подписать несколько своих книг. Воспользовавшись предлогом, что у него важная встреча, он покинул быстро увеличивающуюся толпу и встретился с клерком. Глава 2. Интервью. После того, как Эдвард вошел в магазин, у него произошла встреча и короткая беседа с продавцом. Требовалось обсудить продажи магазина за последние несколько месяцев. Что ж, результат был таким же хорошим, как и раньше, если не лучше. Зелье нестарения, которое он создал, на самом деле является машиной для печатания денег. Цель этого зелья состоит в том, чтобы фактически вернуть женское лицо или облик в более молодой возраст, по выбору покупательниц. Это зелье позволяет пожилым женщинам вернуться к своей молодости, в то время как молодые могут оставаться в определенном возрасте в течение более длительного периода времени. Кроме того, это зелье обладает некоторым эффектом украшения. Его использование похоже на постоянный фильтр социальных сетей из его прошлой жизни. Конечно, у этого зелья есть ограничения. Оно не может увеличить продолжительность жизни тех, кто его пьет. Эффект длится всего 6 часов, прежде чем кому-то придется выпить еще одну дозу. Чрезмерное использование зелья может вызвать сопротивление, однако Эдвард изобрел другое зелье, которое устраняет нарастающее сопротивление. Обладая монополией на эти два зелья, плюс дуэльные карты и диски Югио, Эдвард стал богатым человеком в волшебном мире. Конечно, он делал все это не из-за семейных обстоятельств, а потому, что ему требовалось много денег для своих исследований и экспериментов. Убедившись, что с магазином все в порядке, Эдвард использовал летучий порох, чтобы телепортироваться в кабинет профессора МакГонагалл. Затем он увидел ожидающего его человека в зеленом. «Профессор МакГонагалл, мы давно не виделись», — сказал Эдвард с улыбкой на лице. Однако профессор не ответила своей собственной улыбкой. 5 лет, если быть точным, мистер Боунс, никто не видел тебя больше 5 лет. Если бы не несколько разрозненных писем, которые вы отправляете, многие люди, включая меня, подумали бы, что вы умерли в темном уголке мира. Профессор, вам следует больше верить в меня. Я думаю, что мало что в этом мире действительно может вывести меня из этого смертного круга. Не в этом дело, Эдвард. Ты внезапно исчез после окончания школы. Многие люди беспокоились о тебе. Эдвард все еще со спокойной улыбкой на лице ответил извиняющимся тоном. Ну, есть причина моего отсутствия. Во-первых, я заблудился в своих исследованиях. Потом я попал в небольшую неприятность. Я хорошо понимаю, насколько вы можете быть поглощены исследованиями магии. Однако этого все еще недостаточно для того, чтобы вести себя подобным образом. Что касается вашей так называемой маленькой неприятности, я не верю, что что-либо, что может причинить вам неприятности, имеет такое незначительное значение, ответила МакГонагалл, направляя его в кабинет директора. Потратив всю дорогу на то, чтобы извиниться перед ней, они, наконец, добрались до кабинета директора. После того, как заместитель директора использовала пароль, Эдвард отсалютовал ей, прежде чем войти. Первое, что он заметил в комнате, был Феникс Фаукс. Он подошел к нему, чтобы поиграть с ним. «Итак, Фаукс, ты подумал о моем предложении бросить профессора и стать моим компаньоном? Я обещал тебе, что в будущем твоя жизнь станет намного лучше. Не интересуюсь», — ответил Феникс с безразличным видом. Ответ, который не удивил Эдварда. «Это действительно очаровательное заклинание, не так ли?» Внезапно раздался голос в комнате. Голос природы, позволяющий пользователю общаться с животными. «Честно говоря, я считаю, что это одно из лучших заклинаний, которые вы создали». «Профессор Дамблдор», — ответил Эдвард, поворачиваясь лицом к директору. «Вы выглядите таким же здоровым, как всегда. Спасибо. Ты будешь как обычно, если вы не возражаете». Затем, по мановению руки профессора, на сиденье напротив него появилась чашка чая. После того, как они сели и несколько секунд наслаждались чаем, Дамблдор посмотрел на Эдварда сверху вниз своими глубокими глазами под маленькими очками. Неужели он уже преодолел это препятствие? Тайно подумал он про себя. Это быстрее, чем я и Геллерт, и даже быстрее, чем Том. Тайно вздохнув своим мыслям, Дамблдор спросил: «Итак, мистер Эдвард Боунс, где вы были последние 5 лет?» Сделав глоток чая, Эдвард ответил: «После того, как вы отклонили мое заявление на должность профессора в Хогвартсе, я последовал вашему совету. Я объездил весь мир. Я поехал в Соединенные Штаты, посетил леса Амазонки в Южной Америке, осмотрел пирамиды в Египте. Я даже зашел так далеко, что посетил Советский Союз и Китай. И я посетил не только магическую сторону этих миров, но и магловскую сторону». На самом деле Эдвард солгал или сказал не всю правду. Он действительно посетил все эти страны, но не для отдыха. Нет, это было для того, чтобы украсть знания. Можно сказать, что за последние 5 лет Эдвард стал величайшим международным вором как в магическом, так и в магловском мире, оставив бесчисленные легенды, как правдивые, так и ложные. Глава 3. Интервью 2. Глава 3. Интервью 2. После переселения в этот мир Эдварду также была дарована особая способность, однако это не было какой-то системой или таинственным объектом. Это была идеальная память, которая позволяла ему помнить абсолютно все, пока он сосредотачивал свой разум. Его способность была, по сути, тем же самым, что и лабиринт разума, который он видел во многих фанфиках своего прошлого. Однако у него это было врожденным. Еще одной его способностью был его потрясающий талант к магии. Как и Волдеморт, в 6 лет он мог легко контролировать и использовать магию, как если бы она была частью его самого. Будь то плавающие предметы, заставляющие их исчезать или поджигающие предметы, он мог легко это сделать, не говоря уже о его потрясающем понимании. Эдвард мог легко выучить большинство заклинаний, прочитав о них и попрактиковавшись несколько раз. Магия была для него такой же естественной, как дыхание. Однако Эдварду все равно пришлось столкнуться с некоторыми проблемами, как только он переродился, одной из которых были его родители. Оказалось, что он родился в разгар первой магической войны времени, когда сила Волдеморта была на рекордно высоком уровне. Волшебники и их семьи умирали каждый божий день. Все стало еще хуже для Эдварда, когда он понял, что его отцом был Эдгар Боунс, брат Амелии Боунс из оригинальной истории и член Ордена Феникса. Эдвард знал, что его отцу, матери и ему было суждено погибнуть на войне. Поэтому он призвал их прекратить ссориться и бежать вместе. Но его пуффендуйский отец ни в малейшей степени не слушал его, продолжая сражаться против Волан-де-Морта и его пожирателей смерти. Зная, что на карту поставлена его жизнь, Эдварду удалось убедить родителей принять определенные меры. Например, оберег Фиделиуса на их доме. Что касается хранителя тайны, Эдвард выбрал домового эльфа, Мама. Причина этого заключалась в том, что домовые эльфы были чрезвычайно преданы своим хозяевам и скорее умерли бы, чем раскрыли тайну. Другая причина заключалась в том, что эти ребята обладали способностью аппарировать, и большинство волшебников, противостоящих их появлению, для них безобидны. Конечно, это был еще далеко не конец. Паранойя Эдварда в то время достигла своего пика. Он заставил своих родителей установить в доме много магловского оружия, а затем изменить его магическим образом. Таким образом, если бы кто-то вторгся в его дом, этому человеку пришлось бы не только избавиться от защитных чар, но и иметь дело с несколькими пистолетами Гатлинга. И вот так Эдвард благополучно жил до тех пор, пока не пришло время поступать в Хогвартс. За 5 лет между ними он овладел всеми 7-летними знаниями еще до того, как поступил в школу. Чтобы защитить себя и свою семью, Эдвард был очень тихим в течение первых нескольких лет учебы в школе. Он не хотел, как гений, привлекать внимание Волан-де-Морта. Чтобы быть в безопасности, он почти никогда не выходил на улицу. Даже когда он учился в школе, он не проходил через поезд, а попросил маму напрямую телепортировать его туда. К несчастью для Эдварда, в конце 2-го класса он все еще получил известие о том, что его родители были убиты во время столкновения с Волан-де-Мортом. Ирония заключалась в том, что его родители умерли в тот же год, что и Темный Лорд. Оплакав своих родителей, он переехал жить к своей тете Амелии. Тогда Эдвард больше не скрывал своего таланта. Во время своего пребывания в Хогвартсе он расспрашивал всех профессоров об их понимании магии и заклинаний. Впитав их знания и опыт, он начал создавать волны в волшебном мире. Он изобрел бесчисленное количество заклинаний, получил бесчисленное количество наград. Затем Министерство магии использовало ореол его гениальности в качестве формы пропаганды, чтобы отвлечь волшебников от ужаса войны, которую они только что пережили. Они называли его следующим Дамблдором, и Эдвард оправдал их ожидания. Он выиграл все награды, которые директор получал в молодости, и даже некоторые из них у Дамблдора не было возможности получить. Что касается Эдварда, он использовал свою новообретенную славу, чтобы войти в контакт с некоторыми из самых знающих волшебников, все еще живущих. Он постоянно общался и обменивался с ними идеями. После окончания школы он хотел приехать преподавать в Хогвартс, но Дамблдор отказал ему на том основании, что он был слишком молод. После этого Эдвард начал путешествовать по миру, и его путешествие было не для осмотра достопримечательностей, а для воровства. Используя такие методы, как проклятие Империуса, многосущное зелье и преображение человека, он проник во все магические школы мира, выдавая себя за некоторых учителей. Затем он копировал все книги в их библиотеке, и этот метод использовался не только для этих 11 школ. Нет, он сделал то же самое со всеми семьями волшебников, которые имеют давнее наследие, и его хватка охватила не только Англию, но и весь мир. Даже маглов не пощадили. Согласно урокам истории, Эдвард знал, что в древние времена охотились на многих ведьм и волшебников. Итак, он предположил, что многие древние магические книги, возможно, все еще находятся в руках определенных магловских властей, и он был прав. После успешного проникновения в секретный архив Ватикана, Эдвард обнаружил множество настоящих магических книг, содержащих утерянные знания. Конечно, многие из этих книг также были поддельными. Однако даже поддельные книги вдохновляли его, поскольку они давали ему идеи или указания для создания новых заклинаний. Конечно, за годы, проведенные в качестве вора, Эдвард все еще сталкивался с некоторыми проблемами. Некоторые люди не могли контролироваться проклятием Империус, и для открытия некоторых хранилищ требовались определенные родословные. Однако эта проблема была решена магловским цветком под названием «Дыхание дьявола». Это позволяло Эдварду устранять свободную волю человека и контролировать его, чтобы он выполнял его приказы. После магической обработки этого цветка способность усилилась, и Эдварду это сошло с рук. В результате за последние 5 лет знания Эдварда достигли невообразимого уровня. Он мог бы даже утверждать, что его знания наравне с Дамблдором, если не сильнее. Только 2 вещи, из-за которых он мог подумать, что хуже директора: его опыт в бою и количество магической силы внутри него. Глава 4. Интервью 3. Директор Дамблдор спокойно кивнул, услышав это, затем пожевал конфету и сказал: «Итак, что заставило тебя захотеть работать в Хогвартсе? С твоими способностями и всеми почестями или наградами, которые ты получил, у тебя есть так много вариантов. Будь то работа в Министерстве магии или использование своего богатства, чтобы провести остаток жизни в комфорте, изучая магию, у вас есть так много вариантов. Итак, зачем быть профессором?» Глубокие голубые глаза профессора начали внимательно изучать Эдварда под очками, его взгляд был глубоким и проницательным, как будто он хотел видеть его насквозь, видеть сквозь его душу. Что касается Эдварда, то он был очень спокоен весь процесс. Он сделал глоток чая, посмотрел профессору в глаза и ответил: «Знаете, мне всегда казалось очень унизительным то, что вы всегда подозреваете или сравниваете меня с ним. Всегда присматривали за мной на случай, если я стану следующим Томом Риддлом. Нет, теперь я должен называть его лордом Волан-де-Мортом». В комнате мгновенно стало тихо, и картины бывших директоров на стене ахнули, глядя на Эдварда. У некоторых из них, как у Финиаса, на лицах была радостная улыбка. Что касается Дамблдора, то он был спокоен, когда жевал кусочек кислой попсы без всякого выражения на лице. «Ну, Эдвард, ты не можешь винить меня за это. В конце концов, ты начал подниматься сразу после того, как Том упал, и сходств между вами двумя было слишком много, чтобы игнорировать. У тебя был такой же непревзойденный талант. В твоем случае твои магические способности даже превзошли его в том же возрасте. У тебя было такое же желание власти, жажда знаний, профессор», — внезапно сказал Эдвард. «Я стремлюсь к знаниям, а не к власти. Сила — это не что иное, как следствие моих поисков истины. Это может быть правдой, но это не меняет того факта, что к 4-му классу ты уже считался мастером темных искусств», — ответил профессор с глубоким и властным взглядом. Что касается Эдварда, он успокоился, покачав головой. Мои взгляды на тему темных искусств заключаются не в том, чтобы избегать или бояться их, а в том, чтобы понять их происхождение и сущность. Темная магия такая же часть волшебников, как и белая магия. Хотя я понимаю, что темные искусства могут влиять на сознание пользователя, для управления такими побочными эффектами можно использовать меры предосторожности. Эдвард, это великая форма высокомерия верить, что человек может контролировать такую ужасную и ужасающую силу, не теряясь при этом, ответил профессор с легкой грустью в голосе. И это великое невежество просто игнорировать силу, которая, как мы знаем, существует в этом мире, силу, которая не исчезнет и всегда останется частью каждого волшебного общества, не говоря уже о влиянии и значении, которое это может оказать на мир как позитивном, так и негативном. Прекрасный пример этого можно найти во время войны волшебников. Пожиратели смерти использовали темную магию, чтобы терроризировать мир, жестоко убивая многих людей. Однако война начала разворачиваться, как только Барти Крауч принял закон, разрешающий аврорам использовать три непростительных проклятия. Темные искусства по своей сути не являются плохими и не менее вредными, чем белая магия. В конце концов, все сводится к воле и выбору пользователя. Затем в комнате снова стало тихо. Двое людей, разговаривающих в этой комнате, являются одними из самых могущественных и знающих волшебников в мире. Как таковые, у каждого из них были свои собственные идеи, воля, убеждения и философия. Так что переубедить их непросто. После нескольких минут молчания Эдвард посмотрел в окно и сказал: «Вы знаете, я был таким же амбициозным, как Том, если не больше, когда был молодым. О, как же так, когда-то моей мечтой или целью было построить настоящую цивилизацию волшебников. Я бы собрал всех волшебников в мире, объединил все наши знания и ресурсы вместе, чтобы продвинуть цивилизацию волшебников вперед к светлому будущему. Тогда мы бы исследовали Вселенную. Макгловские ученые уже определили, насколько огромна Вселенная и что наша планета не что иное, как маленький кусочек пыли в маленькой солнечной системе. Они начали задаваться вопросом, существуют ли там другие формы жизни, какая другая цивилизация существует в космосе. Эдвард сделал глоток чая, однако, пока он говорил, тот остыл. Он махнул рукой, и из его чашки снова пошел пар. Узнав об этом, я начал задавать себе тот же вопрос, что и они. Есть ли какие-нибудь волшебники на разных планетах Вселенной, и если да, то насколько они могущественны, какими знаниями они обладают, есть ли магия, отличная от нашей. Тогда моей мечтой было медленно направлять волшебников на эти планеты, чтобы они медленно исследовали звезды и вступали в контакт с другими цивилизациями. Может быть, мы могли бы обменяться с ними знаниями и ресурсами. Можете ли вы представить, насколько процветающим был бы волшебный мир после получения доступа к другим цивилизациям? Мир вступит в цветущую эпоху прогресса. Бесчисленные волшебники со всего мира соберутся вместе, чтобы создавать новые заклинания, зелья и алхимические продукты. Мы откроем для себя бесчисленное множество неизвестных магических существ и растений. Мы бы изучали тайны времени, пространства, смерти и любви. Мы раскрыли бы потенциал человеческого разума, нашли бы тайны души, контролировали бы различные энергии и силы мира и оставили бы свой след в космосе. Волшебники больше не были бы просто обычными смертными, обладающими некоторыми особыми способностями. Они стали бы долгоживущими существами, которые следуют истине и законам этого мира. И на этом дело не остановилось. Согласно макгловским ученым, существует бесчисленное множество измерений и других вселенных, которые, возможно, существуют там. Согласно им, некоторые из этих измерений просто находятся за пределами человеческого понимания или имеют законы, которые полностью отличаются от наших собственных. Эти ученые-магглы не могут по-настоящему доказать существование этих измерений или вселенных, но магия может в конце концов. Мы, волшебники, нашли способы путешествовать как в пространстве, так и во времени. Пока мы изучаем эти заклинания и модифицируем их, кто может сказать, что мы не смогли обнаружить существование этих измерений? Тогда следы нашей цивилизации распространятся не только по звездам, но и по множеству измерений. Глава 5, интервью 4. После торжественной речи Эдварда в комнате воцарилась тишина. Был ли это Дамблдор или картина директора, все они начали представлять, каким прекрасным был бы такой процветающий мир. Волшебники действительно стали бы самыми могущественными существами, которые контролируют мир или несколько миров. У них была бы долгая жизнь, чтобы преследовать свои мечты и цели, и они даже смогут в конечном итоге победить смерть. Ха-ха, Эдвард, только человеку с чистой и благородной кровью, подобному тебе, пришло бы в голову создать такой прекрасный мир, внезапно сказал директор Финиас Блэк. Однако директриса Делис Дервент бросила на него холодный взгляд, но он проигнорировал его. Благородная семья, да, ответил Эдвард. В мире, который я себе представлял, концепция благородной семьи существовала бы, но не из-за родословной. Нет, это было бы по-другому, основываясь на способностях и достижениях. Если волшебник достаточно силен и внес достаточный вклад в волшебный мир, конечно, ему будет даровано богатство и благородный статус. Однако, если его потомки посредственны, то они будут посвящены только в богатство и наследие своих семей. Никакая власть или статус не будут предоставлены более чем через 3 поколения, если потомки не удовлетворяют определенным требованиям. Хотя Финису было немного грустно от этой информации, он все еще мог смириться с тем фактом, что благородные семьи все еще будут существовать в этом утопическом мире. Что касается других портретов, то они смотрели на него с радостными ухмылками. Что касается Дамблдора, то у него был слегка удивленный взгляд после того, как он представил себе мир, который придумывал себе Эдвард. Затем он вскоре успокоился и посмотрел на него с критической точки зрения. Создание такой цивилизации никогда не будет мирным, и за этим последуют кровь и война, не говоря уже о том, как легко волшебникам потерять себя с такой большой силой. И если мыслить более реалистично, что насчет маглов, как они вписываются в твой грандиозный план? Вы правы, профессор. Цивилизации волшебников пришлось бы совершить бесчисленные зверства, чтобы достичь того уровня, который я себе представлял, но скажите мне, какая великая цивилизация не сделала ничего подобного, чтобы достичь своего величия и славы? Это просто неизбежная вещь, ответил Эдвард со спокойным выражением лица. Что касается маглов, на самом деле, это одна из причин, по которой я отказался от всех своих амбиций. Что, ты сдался? Спросил Финиас. Несколько минут назад он думал, может быть, один из будущих наследников его семьи Блэков однажды найдет способ оживить его с этой картины. Хотя ему пришлось бы попросить Эдварда позаботиться о своей последней родословной и убедиться, что у него есть потомки. Но у него все еще оставалась какая-то надежда. И удивился не только Финиас, удивились и многие другие портреты. Однако Дамблдора это не удивило. Он обратил внимание на тот факт, что Эдвард использовал прошедшее время, когда упоминал о своих амбициях, подразумевая, что его целей больше не было. Однако Эдвард просто проигнорировал портреты, продолжая наслаждаться чаем. «Знаете, однажды я начал задумываться о будущем волшебников. Ты не против выслушать мое мнение, если вы не возражаете?» — ответил Дамблдор с заинтригованным выражением лица. «Я верю, что война с маглами неизбежна, и ее начнут не волшебники, если все останется так, как есть. По мере того, как наука и технологии маглов будут развиваться, они в конце концов откроют для себя волшебников, и тогда начнется война. К сожалению, я ни на секунду не верю, что у волшебников есть шанс выиграть такую войну». «Чепуха», — прорычал Финиас Блэк, полный ярости на лице. И это был не только он, у многих других портретов были такие же мысли, как у него. Эдвард спокойно посмотрел на картину. «Вы знаете, что маглы высадились на Луну более 20 лет назад. Какое это имеет отношение к войне?» — спросил Финиас, нахмурившись на своем и без того серьезном лице. «Я говорю это, чтобы рассказать вам, насколько развиты магловские наука и технологии, какими быстрыми темпами они развиваются. Теперь давайте посмотрим на нас, волшебников, каким было наше самое большое достижение за последние несколько десятилетий. Какое крупное достижение может изменить мир за последние несколько лет? Единственное, что я могу придумать, это философский камень, однако, который был создан более 600 лет назад, не говоря уже о том, что камень ни в малейшей степени не способствовал развитию волшебного мира. Маглы уже начали исследовать звезды, в то время как мы все еще живем по законам средневековья. Борода Мерлина, у нас есть космическая магия, но мы еще даже не достигли Луны. Что еще хуже, никому даже в голову не приходило по-настоящему исследовать Луну. Ну, я уверен, что какому-то идиоту-волшебнику однажды пришла в голову идея долететь до Луны, а затем он взял свою метлу, чтобы попытаться добраться до космоса и умер в космическом вакууме. Однако это не считается. Все, что нужно сделать волшебнику, чтобы выиграть войну против маглов, это использовать проклятие Империус, чтобы контролировать все высшие эшелоны маглов и использовать их мощное оружие против них, утверждал Финис. Это не сработает так, как ты думаешь. Общеизвестно, что любой человек с сильной волей может очнуться от проклятия Империуса. Вы думаете, что среди более чем 7 миллиардов маглов не найдется людей с достаточно сильной волей, чтобы не пострадать от проклятия Империус? Значит, по твоим словам, волшебникам придет конец после того, как мы проиграем войну маглам? Вдруг спросил один из портретов. Нет, ответил Эдвард, качая головой. Напротив, все как раз наоборот. После поражения в войне волшебники начнут процветать. Глава 6. Интервью В. Как это возможно? Если бы маглы выиграли войну, они убили бы всех нас, волшебников. Воскликнул один из портретов. Нет, вы ошибаетесь. После победы в войне маглы станут интересоваться нами, они будут вожделеть и завидовать нашим силам. Хотя эта война доказала бы, что наука и техника не хуже или даже лучше магии, их желание стать особенными или уникальными возьмет верх над ними. Как таковые, они будут тщательно изучать волшебников. В течение длительного периода времени думаю, что волшебники станут ничем иным, как подопытными животными, маленькими лабораторными крысами в лаборатории. Маглы попытаются найти источник силы наших магических сил. Я верю, что у них все получится. Это может занять у него некоторое время, но в конце концов они добьются успеха. После этого они захотят предоставить такую власть маглам. И я также верю, что они преуспеют в этом начинании. Тогда из магловского общества вырастет совершенно новая группа волшебников. Давайте назовем их неомагловскими волшебниками. Эти люди начнут сочетать магию с технологиями, создавая таким образом совершенно новую магическую цивилизацию. И при большом населении маглов, даже если только 1% из них действительно сможет превратиться в магловского волшебника, количество волшебников тогда все равно будет больше, чем в настоящее время. После этого неомагловские волшебники с их передовым научным и технологическим мышлением также будут исследовать Вселенную и бесчисленные измерения, создавая, таким образом, процветающую эпоху или цивилизацию волшебников. Нелепо, абсурд, сама мысль о твоих словах смехотворна, завопил Финиас Блэк, который казался очень взволнованным. У всех остальных портретов были те же идеи, что и у него, но они старались сохранять спокойствие. «Успокойся, Финиас», — сказал Дамблдор, который был не так спокоен, как казался на первый взгляд. «Это всего лишь гипотетическое будущее. Нет необходимости так раздражаться». Финиас Блэк посмотрел на Эдварда свирепым взглядом, затем закрыл глаза и отключил свои чувства. Или, по крайней мере, так казалось. Что касается Дамблдора, то он был немного потрясен, так как это был второй раз в его жизни, когда могущественный волшебник предупредил его о будущей опасности волшебного мира. Его старый друг пытался использовать радикальные методы для решения этой проблемы, в то время как тот, кто стоял перед ним, казался довольно равнодушным. «Эдвард, ты упомянул, что это была одна из причин, по которой ты отказался от своих амбиций, какова другая причина?» Эдвард несколько секунд размышлял, прежде чем ответить. «Мои родители. После их смерти я пришел к пониманию, Волан-де-Морт не убивал их, это сделал мир волшебников. Волан-де-Морт – это результат всего того, что не так в нашем обществе. Будь то бессмысленная дискриминация или расизм этих теоретиков чистой крови, социальное неравенство между маглорожденными волшебниками, полукровками и чистокровными, отсталое мышление волшебников, сохранявшиеся на протяжении тысячелетий или комплекс превосходства большинства волшебников по отношению к другим расам как магическим, так и немагическим. Все эти проблемы привели к созданию Волан-де-Морта, что привело к смерти моих родителей. На мой взгляд, Темный Лорд был не единственным человеком, который убил их, это сделал весь волшебный мир. Зачем мне вести таких людей к созданию такой процветающей цивилизации? Достойны ли они этого? В комнате снова стало тихо. У многих портретов было сложное выражение на лицах, когда они смотрели на Эдварда, и они вздыхали про себя. Что касается Дамблдора, он тоже вздохнул, прежде чем сказать: «Я сожалею, Эдвард, о твоих родителях, однако, я не думаю, что ты должен осуждать весь мир волшебников из-за небольшого меньшинства. В мире волшебников есть много добросердечных людей, готовых делать добрые дела. Прекрасный пример – ваши родители. Когда Волан-де-Морт был у власти, Они оказались на высоком положении и боролись за то, что правильно. Возможно, вы правы, профессор, но не забывайте, что немногие меньшинства, о которых вы говорили, на самом деле обладают всей властью и влиянием в волшебном мире. В комнате снова воцарилось короткое молчание. На самом деле Эдвард сказал не всю правду. Одна из главных причин, по которой он продолжал свои амбиции, заключалась в том, что он понял, что на самом деле ему не нужна помощь волшебного мира для достижения своих целей. С его талантом и неустанным стремлением к магии он твердо верит, что однажды откроет способ путешествовать по измерениям и другим вселенным. После этого начнутся его путешествия по морю звезд и измерений. Он будет следовать по пути магии, пока не станет одним из самых могущественных волшебников в бесчисленных измерениях и вселенных. Легенды о нем распространятся по многим реальностям, и он сможет контролировать свою собственную судьбу. И первый шаг его грандиозного плана состоится после того, как он добудет философский камень. Это одна из причин, по которой он решил преподавать в Хогвартсе. Ну что ж, мистер Боунс, давайте вернемся к интервью. Итак, по какой причине вы решили преподавать здесь, в Хогвартсе? У меня было много прекрасных воспоминаний об этом замке. Во многих отношениях это второй дом для меня, поэтому я подумал о том, чтобы вернуться. Кроме того, я страстно желал прочесть книги в запретной зоне, но, к сожалению, вы всегда мешали мне войти туда. Дамблдор просто улыбнулся, прежде чем задать еще несколько вопросов для интервью, а затем Эдвард ушел. Дамблдор остался один в комнате со своими мыслями, затем Финиас Блэк сказал: «Какой страшный парень, что вы имеете в виду?» – спросил один из портретов. «Я ни за что не поверю, что человек, который может придумать такую цель и идеал, просто так сдастся. По всей вероятности, он нашел способ сделать это самостоятельно», — ответил Финиас с усмешкой на лице. Затем портрет Дилис Дервент спросил: «Итак, что вы собираетесь делать, Дамблдор? Вы собираетесь нанять его?» Глава 7. Материал. Глава 7. Материал. После того, как Эдвард покинул комнату директора, он воспользовался каминной сетью, чтобы вернуться в свой дом в Хагсмиде. Он не хотел возвращаться домой, так как знал, что тетя сделает ему выговор. Однако он также знал, что завтра утром его прибытие будет в заголовке ежедневного пророка, сообщающего всем волшебникам о его возвращении. В этом мире Эдвард почти так же знаменит, как сам Гарри Поттер. Позже той же ночью Эдвард сам надел капюшон, а затем аппарировал на пустынную гору, ожидая кого-то. Несколько часов спустя появился не один человек, а целых 10. Все они окружили его. Эдвард спокойно достал свою палочку. Она была длиной 14 дюймов, сделанную из дуба с сердцевиной сфинкса. Взмахом волшебной палочки невидимый меч разрубил ближайшего к нему человека пополам. Это было заклинание Сектум Симпроснипа. Все остальные люди были потрясены внезапной смертью своего товарища. Затем все они повторяют разные воплощения, бросая более 9 заклинаний в сторону Эдвардса. Однако он просто махнул рукой, и перед ним появился полупрозрачный щит, блокирующий все заклинания. Некоторые из них были возвращены в группу. Однако большинству из них удалось использовать заклинание противо, чтобы защитить себя, в то время как другие отошли в сторону, чтобы увернуться. К несчастью для тех, кто уклонился, они были отделены от группы. Эдвард воспользовался этой ситуацией. Он превратился в скрывающую тень, исчез с места и снова появился за одной из разделенных групп. Красный свет появился из его белой руки, делая ее похожей на световой меч. Взмахом палочки он разрезал двух людей перед собой на две части, оставив на их туловищах следы ожогов. Эдвард выглядел удовлетворенным этим заклинанием, которое он создал, потому что в прошлой жизни был фанатом «Звездных войн». Пока Эдвард был немного отвлечен, кто-то применил к нему проклятие Авады Кедавра, поэтому к нему устремился зеленый свет. Однако он отодвинулся в сторону и уклонился от атаки. Затем, взмахнув рукой, земля превратилась в металлические шипы, которые превратили человека, использовавшего непростительное проклятие, в свистящий сыр. К этому моменту Эдвард уже убил 4 человек, что очень нервировало оставшихся 6. Один человек решил использовать трансгрессию, чтобы покинуть это место. Однако, с очередным взмахом палочки Эдварда, появилась мощная притягивающая сила и вмешалась в появление этого парня. В результате его голова была отделена от тела. Затем Эдвард постучал рукой в воздухе, после чего странная вибрация испустилась из его палочки и смешалась в пустоте. Затем оставшиеся 5 человек обнаружили, что аппарировать и уйти отсюда невозможно. Это было еще одно изобретенное Эдвардом заклинание после изучения заклинания против привидений в замке Хогвартс. 5 человек, зная, что они не могут сравниться с этим единственным волшебником в капюшоне, решили объединиться. Затем все они хором сказали: «Противо». Большой щит появился, объединив силу всех 5 вместе. Эдвард немного нахмурился, увидев это, затем сказал: «Бомбарда Максима». Затем из его палочки был послан мощный взрыв. Щит этих 5 волшебников продержался всего несколько секунд, прежде чем его разнесло на куски вместе с ними. После этого все, что осталось от этих людей, были осколки их тел вместе с огромным количеством крови. «Роберти, я знаю, что ты здесь, так что покажись», — внезапно сказал Эдвард, глядя в определенном направлении. Вслед за этим в том направлении, которое он искал, появился еще один волшебник в капюшоне. «Эдвард Боунс, друг мой, приятно снова тебя слышать. Роберти, если ты не дашь мне объяснений, я могу заверить тебя, что ты закончишь так же, как те волшебники. Мой друг, ты не можешь винить меня за осторожность. Ты не связывался со мной более 2 лет, а потом я вдруг получил ваше письмо». Эдвард усмехнулся этим словам. Он знал, как думают и ведут себя эти темные волшебники. Если вы проявите к ним какую-либо слабость, они без колебаний предадут и сожрут вас целиком. Ты знаешь, что этого недостаточно, чтобы убедить меня. Как насчет удвоения материала? Однако вам не нужно доплачивать. «Считай, что это мой способ извиниться», — ответил Роберти. «Отлично». Роберти вздохнул с облегчением. Несмотря на внешнее спокойствие, внутри он был чрезвычайно напуган. Он потратил так много лет и ресурсов, обучая этих 10 волшебников до уровня авроров. Вдобавок к их мастерству в темной магии, их было более чем достаточно, чтобы справиться с более чем 15 обычными волшебниками. Однако все они были уничтожены всего за несколько минут, и при этом без особых усилий. Убедившись, что Эдвард принял его предложение, Роберти махнул рукой, и на земле появилось 10 человек. Однако эти люди были закованы в цепи, а также выведены из строя. Эдвард подошел к одному из этих людей и направил палочку ему в голову. «Покажись». Затем голова человека начала превращаться в волка, но прежде чем он смог полностью трансформироваться, он остановился. Затем он проверил оставшиеся 9. Все они оборотни, которые совершили много преступлений и зверств. «Ты должен быть доволен, верно?» «Нет проблем», — спокойно ответил Эдвард. «Тогда ты можешь снять свое заклинание против привидений». Итак, Эдвард махнул рукой, чтобы сделать это. Наблюдая, как Роберти исчезает перед ним, он подумал про себя. Пришло время избавиться от Роберти. Он начинает становиться обузой. Подумав об этом, Эдвард достал из-под плаща сумку и взмахом волшебной палочки отправил всех оборотней внутрь. Эта сумка была зачарована удлинителем. Затем он поместил свою палочку в горловину мешка. Акция волосы Роберти, затем в его руке появилась черная прядь волос. После чего Эдвард начал петь на странном языке, исполняя странный танец. Затем он достал белый порошок и подул на прядь волос. На волосах появилась черная тень, похожая на дым. Затем она исчезла. Это было мощное проклятие Вуду, которое Эдвард узнал, когда однажды случайно телепортировался на Гаити в одном из своих магических экспериментов. Это требовало строгой предварительной подготовки и церемонии, чтобы проклятие вступило в силу. Он предвидел, что Роберти может доставить ему неприятности в будущем, поэтому приготовился к худшему. Завтра утром Роберти найдут с выражением ужаса на лице, у него не будет сердца. После этого Эдвард снова воспользовался своей палочкой, появилась мощная кислота, растворяющая все тела и кровь, не оставляя ни единого следа. Затем, еще одним взмахом палочки, он использовал другое заклинание, чтобы никто не смог воссоздать сцену, которая появилась здесь. Закончив все это, он отправился домой. Глава 8. Открытие и... Вернувшись домой, Эдвард вошел в одну из комнат. В этой комнате был только портфель, лежащий в центре, и вокруг него было много защитных чар. Затем он вошел внутрь чемодана, у которого было очень мощное расширяющее заклинание, точно такое же, как и у Ньюта Саламандра. Внутри этот чемодан был на самом деле очень большим, с бесчисленным количеством комнат внутри. Если быть точным, это была лаборатория Эдварда, где он проводил свои магические эксперименты. Войдя в одну из комнат, Эдвард увидел 10 оборотней, лежащих на земле без сознания. На самом деле, эти люди не были самыми странными существами в этой комнате. По всей комнате было множество гигантских трубок со множеством существ, лежащих в зеленоватой жидкости. Там были драконы, гиппогрифы, домашние эльфы, вампиры, русалки и так далее. А на полках лежало множество органов этих животных. Причина всего этого заключалась в том, что Эдвард изучал их родословную. Он купил и поймал все виды магических существ, как обычных, так и темных, и препарировал их. Он в основном относился к ним как к биологическим экспериментам. Эдвард хотел выяснить, что отличало этих волшебных животных от обычных животных. Он также хотел выяснить их происхождение. В возрасте 17 лет Эдвард достиг вершины в своем росте как волшебника. Его магические способности перестали расти. За год до этого он изобрел зелье, которое ускорило рост его магических сил. Затем, всего за год, его магические силы достигли уровня, в 25 раз превышающего уровень обычных взрослых волшебников, а затем они перестали расти. Зелье на самом деле не увеличило его магические силы, а просто ускорило скорость, с которой оно растет, пока не достигнет своих пределов. Достигнув этого предела, Эдвард думал, что это самый высокий уровень, которого он может достичь, пока не понял, что Дамблдор обладает магической силой в 50 раз большей, чем у обычного взрослого волшебника. Обнаружив это, Эдвард провел дальнейшие исследования, затем он понял, что 25 раз это на самом деле предел, которого могут достичь самые талантливые волшебники, и большинству приходится тратить всю свою жизнь, чтобы позволить своим магическим силам достичь этого уровня. Однако его зелья позволили ему достичь этого уровня в столь юном возрасте. Однако возникла проблема, как Дамблдор нарушил этот предел, и был ли он единственным, превратившись в одного из охранников, он посетил замок Ньюгард и взглянул на Гриндевальда, и, как и ожидалось, это первое поколение Темного Лорда также преодолело этот предел и достигло уровня, в 50 раз превышающего магические способности обычного взрослого волшебника. После этого Эдвард предположил, что эти талантливые люди нашли способ преодолеть этот предел. Он предположил, что Волан-де-Морт, вероятно, тоже сделал это и, вероятно, использовал крестражи, чтобы сломать этот барьер. Он предположил, что Дамблдор использовал Феникса Фокса как способ преодолеть этот барьер, в то время как Гриндевальд мог использовать либо старшую палочку, либо какой-то другой метод. Что касается его, то он выбрал путь родословный, чтобы преодолеть этот барьер. Эдвард предположил, что первые волшебники, которые когда-либо существовали, выжили в результате несчастного случая после того, как проглотили кровь могущественных магических животных, тем самым предоставив им собственную родословную. И так он верил, что до тех пор, пока он обнаружит родословную волшебников, а затем изменит ее, он сможет преодолеть этот барьер и открыть врата в совершенно новый мир. Чтобы продолжить свое исследование, Эдвард украл несколько технологических машин, предназначенных для наблюдения за ДНК. Однако эти машины не раскрывали много информации в то время из-за низкого уровня технологий. Поэтому он принял решительные меры. Он путешествовал по всему миру и контактировал с некоторыми из самых умных ученых и инженеров в мире. Используя силу, принуждение или даже магию, он заставил их работать вместе, чтобы изобрести технологию, необходимую ему для его исследований. Затем он тайно контролировал некоторых самых богатых людей мира, чтобы финансировать это исследование. Таким образом, с неограниченными средствами, доступом ко всем редким ресурсам в мире, технология, в которой нуждался Эдвард, была создана всего за один год. Войдя в свою лабораторию, Эдвард разбудил одного из оборотней. Парень был сбит с толку, где он находится, однако им легко управляли с помощью магии крови. Эдвард сначала провел его в белую комнату, разделенную наблюдательным стеклом, затем взмахом руки алхимический продукт, предназначенный для испускания лунного света, осветил оборотня. Затем Эдвард активировал машину, которая наблюдала за его ДНК. Конечно, это была не оригинальная машина, а та, которая была дополнительно модифицирована Эдвардом с помощью магии. Он наблюдал за всеми изменениями, которые произошли в ДНК этого человека, однако он все еще не нашел того, что искал. Взмахом палочки кто-то появился в той же комнате оборотня. Это был Магдл. Без колебаний Магдла укусил оборотень, однако он был отделен от волка до того, как его разорвали на части. Затем Эдвард спокойно и безразлично наблюдал за изменениями в ДНК Магдла. Причина, по которой он выбрал оборотней, заключалась в том, что они были немногими существами, которые действительно могли изменить родословную как маглов, так и волшебников с помощью слюны и крови. Итак, Эдвард верил, что, пока он наблюдает за трансформацией родословной любого волшебника или магла, он может найти место, откуда произошла его родословная, и изучить ее. Глава 9. Открытие 2. Глава 9. Открытие 2. Эдвард наблюдал, как магл превращается в оборотня, однако он не чувствовал исходящей от него магической силы и ничего не нашел в его ДНК. Он чувствовал, что был близок к чему-то, но не мог точно определить, к чему именно. Поразмыслив некоторое время, Эдвард прошел в следующую комнату. Эта комната была полна всевозможных зелий. Там было несколько сотен флаконов, некоторые были пусты, в то время как в других была какая-то жидкость, под каждой было написано название зелья. После нескольких минут поисков он нашел белый флакон с жидкостью расплавленного золотистого цвета и надписью «Феликс Фелицис» под ним. Это зелье было жидкой удачей, лично сваренной самим Эдвардом. Без колебаний Эдвард выпил зелье. Почувствовав, как его охватывает необоснованная уверенность, он улыбнулся, прежде чем вернуться в свою исследовательскую комнату. Взмахнув рукой, в той же комнате, что и предыдущий оборотень, появился еще один человек. Однако тот, кто появился, на самом деле был захваченным темным волшебником, а не маглом. Позволив укусить волшебника и разделив их двоих, Эдвард начал наблюдать за структурой ДНК темного волшебника. На этот раз для Эдварда все прошло гладко. Где-то вдоль двойной спирали он обнаружил очень крошечную магическую энергию, поэтому он сосредоточился на этом месте, чтобы увидеть, что это было. Однако машина ничего не смогла найти. Интуиция Эдварда подсказывала ему, что он нашел то, что искал, но он этого не видел. Затем он вспомнил, что маглы не могли видеть некоторых магических существ, таких как дементоры. Поэтому он подумал, что, возможно, машина на самом деле не могла видеть то, что он искал. Хотя эти машины были волшебным образом модифицированы, это не изменило того факта, что они были технологической базой. Может быть, то, что он ищет, более метафизично или духовно. Выяснив это, Эдвард попробовал другой метод. Он использовал все виды заклинаний, которые связаны со зрением. Было ли это сверхчувственное очарование или другие чары, которые он создал после вскрытия глазных яблок бесчисленных магических существ. Он поместил их все на себя, затем сосредоточился на определенном месте, которое машина впервые обнаружила. А потом Эдвард увидел это. Ему показалось, что он попал в другой мир, и этот мир был полон неразборчивых каракулей. Там были всевозможные странные символы и картинки. Ему потребовалось некоторое время, чтобы по-настоящему сосредоточиться на этих каракулях, прежде чем он обнаружил какой-то узор. Затем Эдвард понял, что эти неразборчивые каракули на самом деле были древним руническим языком. Он изучал его еще в Хогвартсе под руководством профессора Батшит Болтливой. Эдвард потратил много времени на изучение древних рун, поскольку они использовались во многих древних рукописях, поэтому он мог свободно писать и читать их. Более того, некоторые из людей, с которыми он регулярно переписывался, являлись настоящими знатоками древних рун, которые изучали этот предмет десятилетиями. Потратив несколько часов на перевод древней руны, Эдвард остался в полном шоке от своего открытия. То, что он обнаружил, было чем-то, что он назвал жизненным кодом, и, как следует из названия, это фундаментальный код или инженер человеческого тела. Он разделен на три части – тело, душа и родословная. Часть тела – это, по сути, ДНК человека, и она определяет все, что касается человеческого тела – волосы, цвет кожи и другие типы генетической информации. Что касается двух других частей, то они не требуют объяснений, поскольку диктуют состав души и родословную человека. Эдвард пришел в восторг после этого открытия, так как знал, что он действительно близок к решению своей проблемы магической силы. Поэтому он больше сосредоточился на разделе родословная кодекса жизни. Он обнаружил, что у маглов также есть жизненный код, но раздел родословный пуст, в то время как раздел души имеет очень мало по сравнению с волшебниками. Мысли Эдварда начали быстро вращаться, когда он задался вопросом, насколько отличается родословная таких людей, как Волан-де-Морта или Нимфодора Тонкс, поскольку они родились с врожденными способностями. Эдвард знал, что он не мог получить доступ к крови Волан-де-Морта для изучения, но он все еще мог получить кровь Тонкс. Как метаморфомага, ее родословная должна отличаться от других людей. Кроме того, Эдвард все еще интересуется отношениями между родословной и душой. Родословная Волан-де-Морта наделила его способностью говорить на Парселтанге, но Гарри Поттер приобрел ту же способность после того, как частица души темного лорда вошла в его тело. Значит, должна быть какая-то корреляция. Продумывая все это в своих мыслях, Эдвард затем сосредоточился на аспекте родословной, которая имеет дело с магическими силами. Следующая проблема, с которой он столкнулся, заключалась в том, как на самом деле изменить этот жизненный код. Затем он внезапно подумал о преображении. Если быть точным, о преображении человека. Поскольку это магия, которая может трансформировать молекулярную структуру человеческого тела из одной вещи в другую, она должна быть способна повлиять на этот жизненный код. С этой новообретенной идеей Эдвард решил проверить свою теорию. Сначала он поместил недавно преобразованного волшебника на скамью для препарирования, привязал его, чтобы он не мог убежать, а затем начинает свою попытку. Все прошло гораздо проще, чем ожидал Эдвард. Он мгновенно почувствовал прямую связь с жизненным кодом этого волшебника, поэтому попытался изменить одну часть своей родословной. Однако все пошло ужасно неправильно. Волшебник начал кричать, из его рта, ушей и носов потекла кровь. После нескольких секунд судорог он умер. После проверки его состояния выяснилось, что его ДНК разрушилась, и его жизненный код превратился в беспорядок. Эдвард нахмурился, поняв, что все оказалось сложнее, чем он первоначально думал. Взмахом волшебной палочки этот волшебник был отправлен в зону утилизации, затем он поместил одного из только что купленных им оборотней на скамейку и повторил эксперимент. Независимо от того, сколько из этих экспериментальных материалов умрет, он раскроет тайну родословной и даже всего кода жизни. Глава 10. Успокоение ума. Глава 10. Успокоение ума. Вскоре прошло 7 дней. Эдвард, нахмурившись, посмотрел на мертвых волшебников перед собой. На прошлой неделе он убил всех 10 оборотней, которых купил, плюс еще 5 темных волшебников, которых он припас. Однако он почти не продвинулся вперед. Такая вещь, как жизненный код, очень сложна, поэтому изменение даже крошечной ее части приведет к другой цепочке событий, которые повлияют на другие части. Как таковую, ее нелегко изменить по желанию. Тем не менее, Эдвард узнал несколько новых вещей, особенно о магических ядрах. Давным-давно он обнаружил, что у каждого волшебника есть магическое ядро, которое удерживает их магические силы. Согласно его предыдущим исследованиям, у волшебников было несколько ядер различной формы. Некоторые были круглыми, треугольными и кубическими, а палаты имели кубическую форму. На самом деле, даже у сквибов есть магическое ядро внутри, однако их ядро не активно. В своем предыдущем исследовании он пытался пересадить магическое ядро одного волшебника в тело другого в попытке увеличить его магические способности, но он потерпел неудачу после решения многих сложных проблем, первая из которых было вынимание магического ядра. Как и жизненный код, магическое ядро было метафизической вещью, которую нельзя было увидеть или получить к нему доступ при обычных обстоятельствах. Однако, после того, как был найден способ фактически вынуть тело и поместить в чужое тело, произошли бы две вещи. Либо это было бесполезно и никакого эффекта не имело, либо произошло бы сильное отторжение, что привело бы к смерти человека, получившего это ядро. Раньше Эдвард не знал истинной причины этого отторжения, но после изучения кода жизни он знал, что родословная действительно решала, есть ли у кого-то магическое ядро, однако ядро также было связано с душой. Таким образом, каждое ядро имело отпечаток своего владельца. Поэтому, когда его пересадили в тело другого человека, это привело к серьезному отторжению. Закончив свой последний эксперимент, Эдвард сделал перерыв, так как у него больше не было экспериментальных тел, а также потому, что у него закончились идеи. Если он продолжит в том же духе, многим людям придется умереть, прежде чем он действительно откроет для себя хитросплетение жизненного кода, поэтому ему нужен был лучший и более эффективный способ продолжить свои исследования. Может быть, мне следует понаблюдать за беременной ведьмой, чтобы я мог медленно наблюдать, как развивается жизненный код ребенка от его зачатия до самого рождения, подумал Эдвард про себя. Однако вскоре он прервал свои мысли с серьезным выражением лица. Он осознал проблему со своим разумом или мышлением. Хотя он является человеком, который готов пойти на крайние меры для своих исследований, он не достиг уровня экспериментов на детях. Итак, единственная причина, по которой он так думал, заключалась в том, что что-то было не так с его мышлением. Зная это, Эдвард покинул свою лабораторию. Выйдя из чемодана, он покинул свое поместье в Хаксмиде и отпарировал в переулок в мире Макглов. Потратив несколько минут на поиск нужной ему информации, Эдвард снова отпарировал. На этот раз он прибыл на концерт в Лондон. Многие Макглы радостно танцевали и пели. В целом, они были счастливы, наслаждаясь собой. Отойдя в угол, Эдвард достал свою палочку. «Экспекто патрониум», — сказал он, махнув рукой. Гигантский орел вырвался из его волшебной палочки и взлетел в небо. Размах крыльев этого орла на самом деле составлял дюжину футов в длину. Однако странным было то, что этот патронус на самом деле был невидим для всех танцующих людей. После появления патронуса он взмыл в небо, открыл рот и сделал глотательное движение. Затем бесчисленные серебряные огоньки вылетели из Макглов и были поглощены патронусом. На самом деле это была техника, разработанная Эдвардом после изучения дементоров. То, что проглатывал патронус, было всеми счастливыми воспоминаниями этих людей. Однако, в отличие от дементоров, это не причинило вреда Макглам. Патронус просто позаботился о том, чтобы самые счастливые воспоминания об этих Макглах появились в их сознании, после чего он впитал положительную энергию. После завершения процесса поглощения патронус стал в несколько раз больше своего обычного размера. Затем он вернулся к Эдварду и вонзился прямо в его тело. После чего Эдвард испытал глубокое чувство эйфории, все негативные мысли в его голове, казалось, улетучились. Его голова стала чрезвычайно ясной. Эдвард знал, что темные искусства обладают способностью негативно влиять на разум пользователя, особенно для таких волшебников, как он, которые стремятся к очень глубоким знаниям в этой области. Чтобы обеспечить свою безопасность, он изменил заклинание Патронуса, известное как Дух-Хранитель, чтобы защитить его от побочного эффекта занятий темной магией. Хотя Эдвард может быть жестоким в своем стремлении к магии, он никогда не был темным волшебником и никогда не считал себя таковым. Это было прекрасно доказано тем фактом, что он обладает способностью выполнять заклинание Патронуса. Чтобы выполнить это заклинание, волшебнику нужно запомнить счастливые воспоминания в своем сознании, и у Эдварда их много, особенно с его родителями. Еще во время Первой войны волшебников его родители всегда заботились о том, чтобы у него было счастливое детство, несмотря на то, что они уходили каждую ночь, чтобы сражаться с Волан-де-Мортом и его пожирателями смерти. А после их смерти его тетя Амелия позаботилась о том, чтобы у него было все необходимое. Несмотря на то, что она могла показаться очень строгой, это было только тогда, когда дело касалось незнакомых людей, а также необходимости выполнять свою работу. Более того, Эдвард позаботился о том, чтобы наслаждаться своей жизнью. В конце концов, он умер один раз и не верил, что у него будет третий шанс. Кроме того, он преследует магию не из-за силы, а потому, что это возбуждает его. Каждый раз, когда он делал новое открытие, Эдвард всегда испытывал чувство удовлетворения. Это было так, как будто богиня магии была перед ним. Затем он начал медленно раздвигать ее юбки. Даже если ему удастся приподнять юбку на несколько миллиметров, это вызовет у него чувство предвкушения и эйфории, так как он верил, что однажды увидит, что находится под ней.